Глава 49. Вера ела жадно, не в силах скрыть, что очень голодна. Она не обращала внимания на кавказцев, которые в упор рассматривали ее и при этом гортанно переговаривались и гадко смеялись, никого не стесняясь. Их было четверо. «На самом деле он меня обманул», — призналась она, когда чувство первого насыщения позволило ей немного расслабиться и сделать небольшую паузу. Я сразу понял, что речь идет о мозгоправе. «Я не сомневался, что этим кончится», — ответил я. «Я еще удивляюсь, как он позволил тебе перевести на мой счет 30 тысяч. Кстати, я очень-очень тебе благодарен за это». «Так в том-то и дело». Вера нервно закурила. «Вначале я хотела это сделать втайне от Вениамина, но вскоре поняла, что не знаю некоторых нюансов международной бухгалтерии. Ведь счет на мое имя был открыт в одном из банков Лихтенштейна. Тогда я его попросила мне помочь. Ведь это мои деньги, и я вольна с ними делать все, что захочу. Хоть все 300 тысяч детдому пожертвовать. Он крепко наехал на меня, даже избил. Но на следующий день почему-то вызвался мне помочь». Глядя на Веру, я тоже захотел есть, заказал салат и теперь жарко расправлялся с Цезарем, который оказался на редкость аппетитным. «Эй, дорогой, уступи нам эту девушку!» — громко обратился прямо со своего места один из горцев, который пролил мой кофе. «Хочешь, мы тебе дадим $100 или 200. «Засунь себе их в жопу, осел», — ответил я. «Не надо, Саша». «Давай выйдем и посмотрим, кто кому и что в жопу засунет», — предложил кавказец. «С удовольствием. Только после того, как мы закончим есть». «Хорошо, мы подождем», — согласился недруг. Я незаметно связался по мобильному телефону и поговорил. «Ну и дальше», — обратился я к Вере. «Ну, в общем...» Вера продолжала испуганно коситься на кавказцев, которые теперь с хмурыми лицами неотрывно за нами наблюдали. «В Санкт-Петербурге у нас ничего не получилось. Второй же по счету наш клиент оказался из органов, и прежде чем внести за поездку на остров Мальта деньги, решил нас пробить. И тут же все выяснилось. Слишком уж мы везде наследили. Слишком много людей нас разыскивало. Но нам опять повезло. Удалось откупиться». Вера опять закурила. «В общем, мы оказались в Вильнюсе. Вениамин целыми днями занимался паспортами и документами, встречался с какими-то местными мафиози. Он хотел немедленно уехать в Испанию, где уже нашел по интернету дом. Он обо всем договорился с испанской риэлторской фирмой и только ждал, когда будут готовы поддельные документы. Ну, всякие там визы. Такой большой, шикарный дом с бассейном, в охраняемой зоне, с полями для гольфа, то да сё. Он говорил, что мы вместе будем жить в этом раю. Пока он занимался делами, я целыми днями торчала в номере отеля. Он запретил мне светиться и не знал, чем заняться. Чуть с ума не сошла». В кафе неожиданно вбежали спецназовцы в масках с короткими автоматами в руках и окружили столик, за которым сидели четверо кавказцев. Официантки с визгом бросились в рассыпную. Пожилой охранник заведения постарался стать еще более незаметным, чем был до этого, а сами горцы аж побелели от ужаса. Один из бойцов с пистолетом в руке подошел к нам. «Вы, Александр Владимирович?» «Да, это я». «Нас прислал Валентин Федорович». «Что с этими делать?» Он показал рукой в рукавичке с открытыми пальцами на горцев. «А что хотите? Спасибо за помощь». Спецназовец кивнул и бросил подчиненному: «Игорюха, оформляй их по подозрению в терроризме». «Годится», — ответил боец, к которому обращались. И вскоре обидчиков Веры приняли по полной программе. «Эй, дорогой, ты не можешь так с нами поступить! Мы же пошутили!» Еще пытался спасти положение один из кавказцев, когда уже лежал на полу лицом вниз, с руками на затылке. Когда бойцы спецподразделения и их пленники покинули кафе, появились раскрасневшиеся официантки и быстро восстановили прежний порядок. В помещение тут же набились новые посетители. Был конец рабочего дня, и через 5 минут никто и не вспоминал о том, что только что произошло. Так вот, продолжила Вера спокойно. Так вот, однажды утром Вениамин пропал. Я решила, что у него срочное дело. Может быть, он куда-нибудь отъехал, например, со своими новыми знакомыми за город. Но он не появился ни в этот день, ни на следующий. 2 суток я не выключала телевизор, думала, что его арестовали, и об этом должны рассказать в новостях. Бесполезно. Я передумала все. В любую секунду я ждала, что в номер ворвутся полицейские и меня схватят. Я была к этому готова. Ну, короче, на 3-й день я разобралась, что он сбежал. Он просто сбежал. Как я сразу не поняла, что именно так он и поступит. Ведь я уже его хорошо знала. Бросил меня с неоплаченными счетами, без копейки денег, и сбежал в свою Испанию, козел. Вера только что выпила заказанный мною коктейль и сразу же прибалдела, отчего стала говорить громко и развязно, что, впрочем, ей чрезвычайно шло, поскольку вся она начала ослепительно искриться всеми гранями своего немеркнущего сексуального обаяния. Я восхищенно наблюдал за ней, а потом под столом положил ей руку на коленку, отчего она запнулась и внимательно на меня посмотрела. «Да слушай меня!» Мягко потребовала она. Я набралась смелости и отправилась в банк. Думала перевести себе хотя бы 2000 и получить их наличными. И что же? Мой счет в Лихтенштейне оказался пуст. Представляешь? Пуст! Этот ублюдок ухитрился снять с него все деньги. «Как же он без тебя смог это сделать?» – засомневался я. «Очень просто. Потом до меня дошло, что когда он помогал мне послать тебе 30 000, он узнал мой пин-код и пароль. А совсем недавно он сунул мне на подпись какие-то бумаги, якобы для получения визы. Ну, я их и подписала, не читая. Среди этих бумаг он, наверное, и вложил банковские операционные листы, которые были ему необходимы для опустошения моего счета. Вот так». «Однако...» Я был потрясен незаурядной ловкостью мозгоправа. «Действительно, великий комбинатор. И что ж дальше?» «Дальше?» Вера почему-то смутилась. «Пойми, мне ничего не оставалось делать». Я уже понял, о чем пойдет речь, и заметно погрустнел. «В баре я познакомилась с одним местным сутенером». Продолжила Вера, понизив голос, потому что к нашему разговору заметно прислушивались. «Он взялся мне помочь. На самом деле хороший парень оказался. Правда, русских страшно ненавидит. Я и обслужила всего-то 20 человек. Работала 1 неделю. Заплатила за номер в отеле, купила билет до Москвы. И вот я здесь». Глаза Веры вновь наполнились слезами. «Возвращение блудного сына!» Весело развел я руками и принял плачущую головку бывшей возлюбленной себе на грудь. «Ну, не плачь. Если бы ты осталась с мозгоправом, поверь мне, добром бы это не кончилось. Этот человек – дьявол, и итог будет печальным. Он просто сгниет в тюрьме». «Я домой хочу», – сказала она, сморкаясь в бумажную салфетку. «Зачем? Тебя никто там не ждет. У тебя там нет даже своего угла». «Я хочу, и все», — продолжала капризничать она. «Так, слушай сюда. Сейчас поедем ко мне. Молчи. Поживешь пока у меня. А потом решишь, как поступить. Поняла? Все, пошли». Моя решимость успокоила ее. Она рассеянно собралась и послушно, словно загипнотизированная, последовала за мной. Персонал кафе облегченно вздохнул.